В это время свет, пробивавшийся сквозь два отверстия, погас. Обе женщины, прижимаясь друг к другу, прошли под стрельчатым сводом небольшой двери и в темноте нащупали ногами сырой неровный пол. В конце огибающего башню коридора они увидели свет и, следуя за страшным хозяином дома, направились в ту сторону. Кто-то притворил за ними входную дверь. Кабош зажег восковой факел и привел обеих дам в большую низкую закоптелую комнату. Посреди нее стоял накрытый на три прибора стол с остатками ужина. Вероятно, три прибора принадлежали самому палачу, его жене и главному помощнику. На самом видном месте висела прибитая к стене грамота, скрепленная королевской печатью. Это был патент на звание палача. В углу стоял большой меч с длинной рукояткой, разящий меч правосудия. Там и сям на стенах висели лубочные изображения святых, подвергаемых различным пыткам. Войдя в комнату, Кабош низко поклонился, говоря: «Ваше Величество, простите, что я осмелился явиться в Лувр и привести вас сюда, но такова была последняя воля дворянина, и я был должен...» «Вы очень хорошо сделали», — ответила королева Наварская, «и вот вам награда за ваше усердие». Кабош печально взглянул на туго набитый кошелек, который положила Маргарита на стол. «Золото! Всегда только золото», — прошептал он. «Увы, мадам, если бы я мог искупить золотом ту кровь, которую я должен был пролить сегодня». «Мэтр», — с болезненным смущением вымолвила Маргарита, оглядывая комнату, — «мэтр, надо еще куда-нибудь идти, я здесь не вижу...» «Нет, мадам, нет, они здесь. Но вам будет тяжело смотреть. Лучше бы я вас от этого избавил, а принес бы сюда под плащом то, зачем вы пришли». Маргарита и Анриетта переглянулись. «Нет», — ответила Маргарита, прочитав в глазах подруги то же решение, какое возникло у нее самой. «Нет, мы пойдем, видите нас». Кабош взял факел, отворил дубовую дверь, за которой виднелись несколько ступенек лестницы, уходившей куда-то глубоко под землю. Порыв сквозного ветра сорвал искры с факела и пахнул в лицо высокопоставленных дам тошнотворным запахом сырости и крови. Анриетта стала белой, как алебастровая статуя, и оперлась на руку Маргариты, ступавшей более твердо. Но герцогиня на первой же ступеньке зашаталась. «Не могу. Ни за что на свете», — сказала она. «Если любишь, люби и в смерти», — ответила Маргарита Наварская. И вот две женщины, блистающие молодостью, красотой и роскошью наряда, идут, пригнувшись под мерзким грязно-белым сводом. Одна оперлась на руку другой, более мужественной и крепкой, а более крепкая — на руку палача. Жуткое, но трогательное зрелище. Наконец, вот и последняя ступенька, а дальше, в погребе, два человеческих тела лежали на полу, прикрытые широким черным покрывалом. Кабош приподнял край черной ткани, поднес ближе факел и сказал: «Взгляните, государыня-королева». Одетые в черное, оба молодых человека лежали рядом в страшной застывшей симметрии мертвых тел. Их головы, приставленные к туловищу, казалось, отделялись от него лишь ярко-красной полоской, огибавшей середину шеи. Смерть не разъединила двух друзей. Случайно или благодаря заботе палача, правая рука Лямоля покоилась в левой руке Коконаса. Под сомкнутыми веками Лямоля угадывался нежный взгляд любви, а у пьемонца чудилось выражение презрительной усмешки. Маргарита опустилась на колени перед трупом своего возлюбленного и руками в блестящих драгоценностях нежно приподняла голову горячо любимого Лямоля. «Милый, милый мой Лямоль», — шептала Маргарита. Герцогиня Наверская стояла, прислонясь к стене, и не могла отвести глаз от бледного лица, столько раз встречавшего ее выражением любви и радости. «Аннибал, Аннибал, красивый, гордый, храбрый, ты больше не ответишь мне». И слезы хлынули у нее из глаз. Эта женщина, в дни своего благоденствия такая гордая, такая дерзновенная, такая бесстрашная, доходившая в скептицизме до предела, в страсти до жестокости, эта женщина никогда не думала о смерти. Маргарита показала ей пример того, что надо делать. Раскрыв мешочек, шитый жемчугом и надушенный самыми тонкими духами, она спрятала в него голову Лямоля, еще более красивую на фоне бархата и золота, намереваясь сохранить ее такой, благодаря особым способам, употреблявшимся в те времена при бальзамировании умерших королей. Тогда и Анриетта подошла к Аканасу и завернула его голову в полу своего плаща. Обе женщины, согбенные не столько под тяжестью их ноши, сколько под гнетом душевной боли, стали всходить по лестнице, бросив прощальный взгляд на бренные останки, покинутые на милость палача в этом мрачном складе для трупов самых низменных преступников. «Не бойтесь, мадам», — сказал Кабош, угадывая смысл последнего их взгляда, — «даю вам клятву, что дворяне будут погребены по-христиански. А вот на это закажи обедни за упокой их душ», — сказала Анриетта, срывая с шеи дорогое рубиновое ожерелье и отдавая палачу. Прежним путем они вернулись в Лувр. У пропускных ворот Маргарита назвала себя, а перед входом на лестницу сошла с носилок и поднялась к себе в опочивальню. Положила там скорбные останки в кабинете, превращенном с этого времени в молельню, поручила охрану их Анриетте и около 10 часов вечера, более бледная, но еще более красивая, чем обычно, вошла в тот зал, где 2,5 года назад зародилась первая глава нашего повествования. Все взгляды обратились на нее. Но Маргарита выдержала этот взгляд с гордым, почти веселым видом, сознавая, что свято выполнила последнюю волю своего друга. Карл, едва держась на ногах, проследовал сквозь окружавшую его раззолоченную толпу, подошел к сестре и громко приветствовал ее. «Сестрица, благодарю вас!» А затем тихо сказал: «Обратите внимание, у вас на руке кровавое пятно. Это пустяки. Важно, что у меня на губах улыбка».